«Во имя мудрых старцев, что случилось? Твой скаф невредим!» — обеспокоенно протянула Ашо. «Я в порядке», — сообщил женщине-землянин, поднимаясь на ноги. «Мудрый Зиадин послал мне видение. Он сказал, что нам нужно вытащить кое-что из этого логова порочных. Сейчас я составлю список». Оказывается, пока Алекс продуктивно общался с главным жуком, прошло всего 2,5 минуты. Он замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде бы ничего не изменилось. Хотя нет, изменилось. Теперь землянин воспринимал сознание нескольких маленьких тварюшек. Они спрятались в одном из узких туннелей. Жуки рабочие без питательной жижи долго не протянут. Алекс это знал точно. А системы, производящие эту гадость, мертвы. Отрывочные сведения, полученные от слияния с командиром Роя, сразу же всплыли, стоило капитану сосредоточиться на проблеме. Тут все держалось на главном жуке. Он постоянно управлял всеми системами корабля. Если с генераторами силовых полей и системами жизнеобеспечения все было понятно, то с двигательным центром не совсем. Но теперь Алекс понял, где он находится. Схема Улья намертво отпечаталась в его сознании. Самые главные живые модули, которые заставляли гигантский корабль-астероид прыгать, располагались в непосредственной близости. Но сначала следовало разобраться с главным жуком. Он прятался в бугре, что выпирал из центра помещения. Алекс не стал давать отмашку бойцам, которые методично обходили дохлых жуков, всаживая в каждого короткую очередь. Сержант Хаут вбил им в голову необходимость контроля. Капитан снял с пояса шпагу и стал осторожно кромсать бугор. Жесткая багровая губка с зеленоватыми прожилками уступила протыкателю Илгуса. И Алекс увидел яйцевидный кокон, в который входили сотни тонких трубочек, жгутиков и прочих изысков биотехнологий. Разрезав кончиком шпаги оболочку, капитан дал вытечь густой желтоватой жидкости, заполняющей убежище лидера Роя. Отдав команду дроидам-ремонтникам вытащить его, Алекс полюбовался на самого главного местного гада. Бурый таракан с шишковатой маленькой головой и десятком пар атрофировавшихся сморщенных конечностей выглядел крайне мерзко. Лапки рефлекторно подергивались, а из маленьких отверстий в брюхе твари толчками выплескивалась густая слизь. «Красавчик, правда?» — подмигнул своей Оше капитан. «Отродье у Гилькафара. Он еще гаже, чем все остальные», — не согласилась Адиль, успевшая привыкнуть к подобным зрелищам. «Заберем его с собой, повесим голову над твоим ложем», — предложил землянин. «Мне это не нравится». Лицо женщины за прозрачным забралом брезгливо искривилось. «И там уже есть изображение мудрого Зиядина». «Я пошутил», — рассмеялся Алекс. «Заберем его с собой. Надо выковырить из жука все импланты. Да и вообще тут много всего ценного. Правда, выглядит оно совсем неприглядно. Но это нам не помешает. Главное, что за это хорошо заплатят». Люпус вплотную подошел к оплавленному осколку улья, и в туннеле полезли люди в скафах. Алекс собирался собрать все, что могло представлять хоть какую-нибудь ценность. Новички сновали по переходам, выковыривая блестящие импланты из хорошо пропеченных жуков. Бойцы во главе с сержантом Хаутом, который успел сменить свой вышедший из строя скаф на легкий костюм, занимались менее приятной работой. Им капитан доверил демонтаж двигательного центра. Приличного размера округлая пещера была заполнена разложившейся органикой и множеством образований, отдаленно похожих на небольшие коралловые наросты. Алекс теперь знал, что эти штуки используются как биологический гипердвигатель. Они быстро росли и умирали, заставляя корабль прыгать. Хотя ученые сообразили, что жуки научились заменять механизмы живыми организмами, понять принцип действия биологического гипердвигателя так и не получилось. Однако у землянина имелись некоторые соображения по этому поводу. Особенно после того, как четыре пойманных небольших рабочих по команде Алекса сами залезли в контейнер. В конце концов, землянин давно хотел завести домашних животных. А эти никогда не нагадят на коврик. Жидкость, которой питались жуки, полностью усваивалась их организмами. Правда, он полагал, что протянут зверушки недолго. Твари-синтезаторы погибли, а запас корма, найденный в одной из емкостей, по расчетам землянина, можно растянуть где-то на месяц.